Глава 47. Ливрис подняла на нее отчаянный взгляд, в котором, казалось, крылась маленькая искорка надежды. Спустя несколько минут гробового молчания она смогла сказать только одно. «Жалея меня, вы делаете мне только хуже. Не идите за мной. Я хочу побыть в одиночестве какое-то время». После она встала, утерла слезы рукавом, развернулась и направилась в дом, желая успокоиться, и точно знала, что это поможет. Она никогда не полагалась на других, не жаловалась, ведь такова была ее жизнь. Влюбившись, женщина обрела и счастье, и горе одновременно. Горе уже было пережито спустя столько лет, а счастье свое она потеряла сейчас, но никак не хотела с этим мириться. Ури временами направляла свой взгляд на дочь, но та постоянно отворачивалась и скрещивала руки на груди. Женщине не нравилось такое ее поведение, но она понимала, что виновата сама. Девушка не могла сдерживать свои настоящие эмоции, поэтому постоянно отворачивалась. Ее беспокоил тот факт, что же будет с возлюбленным, которому она прямо сейчас не могла помочь. Возникало чувство, будто сердце сковали кандалы, а пальцы заметно побледнели, их пробирала легкая дрожь. Не в силах больше молчать, женщина заговорила первой, уставившись на дом, где жила Ливрис. Ризо не был таким. Мы с ним дружили, хотя я знала, что мою мать и отца убили, а меня просто похитили, заставляя помогать будущему наследнику в делах ада. Наша дружба была тайной. Никто не знал об этом. Я хотела жить, поэтому притворялась, что мы не в ладах. Меня даже пороли за непослушание. Мне было очень больно видеть, как почти всех ангелов истребили, но была не в силах кому-то помочь, не говоря уже о том, чтобы сбежать. Я была наивной, когда считала, что Ризо будет мне верным другом до конца. Он жестоко меня предал, рассказав все своему безжалостному отцу о нашей тайной дружбе. А тот чуть не прикончил меня. Ризо пообещал ему убить меня, но не смог, ведь был просто трусом. Он мечом рассек мое крыло, но у меня не было сил кричать от боли. После этого он приказал мне беспрекословно ему подчиняться. Не знаю, почему он и я еще живы прямо сейчас. Его отец тоже порол до потери сознания. А мне ничего не оставалось, кроме как быть его служанкой. Он нагло использовал меня. А после я нагло использовала твоего отца, который умер по моей вине. «Зачем ты мне это рассказала? Хочешь получить сочувствие?» Ада впервые за несколько минут повернулась к ней лицом и опустила руки вдоль туловища. В ее глазах не было намека на прежнее равнодушие и отстраненность. «Мне не нужно сочувствие. Я просто хочу, чтобы ты не совершила той же ошибки, что и я. Если любишь Дэнни, то должна будешь спасти его. Я помогу тебе». «Я и без тебя это знаю, мама. Давай лучше сменим тему. Меня последнее время гложет один вопрос. Как так вышло, что во мне больше демонической силы, чем ангельской? Значит ли это, что мой отец не человек?» Девушка пристально смотрела в лицо матери до тех пор, пока та, наконец, не ответила. «Нет, твой отец правда был человеком, а сила демоническая досталась тебе от моего отца, который притворился ангелом и влюбил в себя мою мать, которая, как ты поняла, была ангелом. Их любовь была запретной, поэтому их обоих убили. Я же влюбилась в человека, когда посещала человеческий мир в качестве его ангела-хранителя с демонической кровью. Хочешь еще что-то спросить?» Женщина слабо улыбнулась, но на дочь не взглянула, так как ей было тяжело. Ада протянула к ней бледные руки и обняла. Это объятие придало силу женщине, которая не надеялась на прощение. «Ада, ты меня прощаешь?» «Если нет, то прости меня, пожалуйста. Еще раз. Я чудовище, да? Даже если я не заслужу твоего прощения, ты можешь смело прикончить меня. В любой момент». Девушка дернула ее волосы, отчего-то вскрикнула. «Я тебя не простила, но и убивать не собираюсь. Я ангел, а демона моего еще нужно спасти. Прекращай давить на жалость и возьми себя в руки. Мне будет нужна твоя помощь, как-никак». Ури дала волю настоящим эмоциям. Обняв дочь в ответ, она расплакалась, будто маленький ребенок. Девушка погладила мать по волосам и грустно улыбнулась, а в голове ее роились беспокойные мысли о жизни Дэнни.